Олег Игоревич Дивов. Молодые и сильные выживут. Эта история приснилась мне. Конечно, не целиком, только самые яркие моменты. Остальное я реконструировал, а имена героев и названия городов изменил. Но в целом это остался сон. Просто некая знаковая система, расшифровать которую можно по-разному. Предупреждаю, сон был кошмарный. Фронтир, английское frontier, первое, граница, второе, граница продвижения поселенцев в США. Часть первая. Эпилог. В здравом уме. Хаммер подъехал к Москве с калужского направления в ясный летний полдень. Машина у него была черный Хаммер с тульскими номерами, из-за которого он, собственно, и заработал свое нынешнее имя. Черт знает какое по счету и, как всегда, далекое от истинного. Одет он был словно из салона Marlboro Classic. Брюки, куртка, сапоги, сплошь кожа и немного замши, добротные и удобные вещи. Он подозревал, что это не совсем его стиль, но сама одежда ему нравилась. Получился удачный образ. Хаммер ни на кого не смахивал, всюду и для всех он оказывался человеком совершенно неместным. Поэтому его никто еще не принял по ошибке за родственника или знакомого. Узнать Хаммера мог лишь тот, кто вспомнил бы его лицо. Или настоящее имя. С транспортом тоже повезло. Продукт американской конверсии жрал солярку галлонами, да и трансмиссия у него оказалась не для чайников. В серьезной грязи на этом танке можно было и утонуть с непривычки. Зато способность машины расталкивать дорожные заторы пришлась весьма к месту. Легковушки просто улетали в кювет, а грузовики он осторожно сдвигал ровно настолько, чтобы просочиться дальше. Наконец, при случае можно было обменять диковинный экипаж на что-нибудь полезное. Разбойного нападения с целью захвата машины опасаться не приходилось. Те немногие, кого он встретил на своем пути в Москву, были озабочены совсем другим. Барахло теперь ничего не стоило. Тряпок и железа хватало на всех. А самое ценное – информацию. Любой раздавал охотно и бесплатно. В надежде услышать хоть что-то дельное взамен. Он подкатил к мосту кольцевой дороги, под которой ныряла Калужская трасса, и убрал ногу с педали газа. Впереди была застава. Первая серьезная застава за всю дорогу. Блокпост. Хаммер выключил музыку и опустил дверное стекло. «Узнаю земляков», – пробормотал он с невеселой ухмылкой. Под мостом расположилась монументальная баррикада из железобетонных строительных конструкций. Узкий проход справа затыкал, ни больше ни меньше, настоящий Т-80. А наверху, на мосту, стояла зенитная установка «Шилка», и ее четыре ствола таращились прямехонько новоприбывшему в лоб. Он посмотрел по сторонам в поисках живой силы, но таковой не обнаружил. И чуть влево от «Шилки» заметил массивную башню, подозрительно знакомую. «Гаубица 155 мм», пронеслось в голове. Ничего особенного, видали и побольше. Самоходная база стандартная, Су-100П. Интересно, как же эта штука называется? Забыл. Черт побери, а ведь я, наверное, в армии служил. И похоже на самоходках. Ну и ну. Ай да я. Это открытие настолько его удивило, что он начал притормаживать с некоторым опозданием. До баррикады оставалось 50 метров. И чуть не оглох, когда невидимый динамик проорал на всю округу. «Стоять!» Он резко осадил машину и, показывая свои мирные намерения, развернул ее к заставе левым бортом. Он приехал домой и собирался войти. Любым доступным ненасильственным способом. «Ну, и кто тут у вас главный?» – громко спросил он, высовываясь в окно. «Тебе что было сказано?» – рявкнул динамик. «Тебе же сказано было не появляться здесь больше! Мы же тебя застрелим к чертовой матери, козел!» «Ничего не знаю!» – крикнул гость. «Ничего не помню! И сам ты козел!» Динамик озадаченно умолк. Раздалось неразборчивое бурчание, видимо, у микрофона о чем-то спорили. Гость закурил и приготовился ждать. «Ну-ка, скажи, как тебя зовут?» – потребовал динамик уже нормальным голосом. «Понятия не имею», – ответил гость. «А приехал зачем?» «Да местный я! Москвич я был в прошлой жизни!» «Эй, похоже, он проснулся!» – крикнули из-за баррикады. «Может, вблизи посмотрим?» «Мужик, ты что, проснулся наконец?» – спросил динамик. «Да я уже месяц в порядке». «Ну, слава богу, как же ты нас достал, мужик! Эй, ребята, идите взгляните, что он за деятель такой, ковбой несчастный!» «За ковбоя ответишь?» – крикнул гость весело, открывая дверь и выпрыгивая из машины. Через баррикаду ловко полезли молодые люди с автоматами, одетые в самые замысловатые комбинации уличного камуфляжа с джинсой и кожей. Гость привычно сунул руку в салон и выволок наружу гладкоствольный охотничий карабин 4-го калибра. Увидев оружие для стрельбы по низколетящим бегемотам, персонал заставы дружно спал с лица и посыпался обратно в укрытие. «Пушку на землю!» – заорал динамик. «Пушку на землю! Считаю до трех и огонь! Раз!» Гость не спеша положил карабин на капот и на всякий случай поднял руки. «Извините!» – крикнул он. «Дурная привычка! Больше не буду!» «Ковбой!» – прохрипел динамик. «Убили бы!» «Ну все, все! Да не буду я стрелять! Я домой хочу!» «Все домой хотят! Так как зовут тебя?» «Да понятия не имею. Сейчас вроде бы Хаммер. Но ты сам подумай, откуда у русского человека такая фамилия?» Из-под танка, непочтительно волоча за ремень тяжелую снайперку, выполз парень в черном берете на бекрень. «Я его знаю!» – крикнул он наверх. «Это же Гош!» Поименованный так удивился, что даже руки опустил. «Я что, и правда не русский?» – спросил он обалдело. Над баррикадой появились заинтересованные физиономии. «Да нет же!» – рассмеялся снайпер, подойдя ближе и стягивая с головы берет. Винтовку он так под танком и бросил. «А ты меня не узнаешь?» «Да знаю я тебя отлично, ты Редди, Игорь Родионов. Херсонская, дом 1, ой, блин!» «Ну?» – обрадовался Родионов. «Ну, видишь? Слушай, Гош, ты Ленку мою не встречал, а?» «Погоди, погоди!» – Гош привалился спиной к машине. «Вот так новости, дай отдышаться хоть секунду. А что за Ленка?» «Да жена моя! Во!» – Родионов продемонстрировал кольцо на пальце. «Жена!» – Гош зачем-то посмотрел на свою правую руку. «Знаешь, Редди, если честно, мы с тобой после школы ни разу не виделись». «Обидно», – потупился Родионов. «Извини». «Скажи, пожалуйста, что это за имя такое? Гош?» «Да ты его сам выдумал. Чуть ли не в первом классе. Ты же Георгий. Забыл?» «Забыл», – признался Гош. Судя по выражению лица, он сейчас примерял вновь обретенное имя на себя, и, похоже, оно ему не особенно нравилось. «Бывает и хуже», – сочувственно кивнул Родионов. «Но реже». С баррикады потихоньку сползали все новые и новые люди, и постепенно вокруг Гоша и Родионова собралась небольшая толпа. Парням явно хотелось как следует расспросить приезжего, но уж больно у него был удрученный вид. «Уникальный случай», – сказал гордо Родионов. «Сижу, никого не трогаю, и вот на тебе, одноклассник!» «А ты ошибиться не мог?» – вдруг спросил Гош. «Чего?» – обиделся Родионов. «Да нет, это я так, я насчет имени». «Георгий Дымов», – сказал Родионов с нажимом. «Час от часу не легче», – буркнул Гош. «У тебя прадед был болгарин», – объяснил Родионов, – «по фамилии Димов. А здесь его в Дымова переделали. Ты сам рассказывал». «Родионов», – печально сказал Гош, – «а расстояние от Земли до Луны ты случаем не помнишь?» Родионов цыкнул зубом и поглядел на Гоша укоризненно. «А начальную скорость пули у этой своей СВД?» – не унимался Гош. «Успокойся», – попросил Родионов очень мягко. «Я не помню совершенно ничего. Я дурак, кретин, полный идиот. Знаю, что у меня жена была, Ленка, красивая. А все остальное будто стерто». «А про меня?» – спросил Гош с надеждой в голосе. «Не обольщайся, старик. Детские воспоминания мои все на месте, но толку от них. Зато наш класс я знаю хорошо. Ты с Лехой Романовым за одной партой сидел, а я сразу за вами». «Кто такой Леха Романов?» – пробормотал Гош себе под нос. «В общем, ты Георгий Дымов», – заключил Родионов. «Отчество не знаю, извини». «Викторович», – ляпнул Гош и сам от удивления застыл с открытым ртом. «Процесс идет», – обрадованно заметил кто-то в толпе. «Видите, мужики, идет же». «Это у него идет», – хмуро сообщили оптимисту. «А у меня, например, задом пятится». Гош поднял глаза на собравшихся вокруг молодых людей. «Мы вспомним», – сказал он негромко. «Мы обязательно вспомним все. Но знаете, коллеги, по несчастью...» «Лучше бы нам и не вспоминать», – заключил все тот же хмурый голос из задних рядов. «Боюсь, что так», – кивнул Гош.